породив души прекрасные порывы. Декабристы – дети 1812 года, и Пушкин был сыном той же грозовой поры. Молнией политического действия в лице декабристов и молнией поэтического творчества в лице Пушкина разразилась эта гроза спустя годы и ярко осветила Россию. Гроза Отечественной войны отгремела, но сразу же начала сгущаться предгрозовая атмосфера иного рода. Народ, освободивший свою землю и другие народы, требовал свободы и для себя. Казалось, не могла Россия после такого свершения остаться прежней, не могла не сбросить унизительных оков крепостнического рабства и абсолютной монархии. Но, увы, все не только осталось по-прежнему, но стало еще хуже. Надвигалось мрачное время Аракчеевщины. Это вызвало повсеместно глубочайшее разочарование и протест. Ширилась дворянская оппозиция правительству, возникали тайные союзы и общества. Пушкин всегда оказывался в эпицентре брожения молодых умов. Наверное, не было такого недюжинного ума в России, с которым Пушкин не установил бы самого близкого знакомства. Сразу же после лицея он в более или менее тесной связи с Вяземским, Чаадаевым, Тургеневым, Грибоедовым, Орловым, Глинкой, Якубовичем, Луниным, Бестужевым-Рюминым. И в южной ссылке он опять-таки отнюдь не на периферии, а в сердцевине освободительной мысли и действия. В его окружении борцы против турецкого ига, в частности, будущий вождь греческого восстания Александр Ипсиланти. Он в дружбе с Раевским, в среде активных участников Южного тайного общества, ведет метафизический, политический, нравственный разговор с главою этого общества, рыцарем без страха и упрека Пестелем. Трудно переоценить значение этого непосредственного живого общения Пушкина с передовыми людьми России для созревания его интеллекта, его таланта, его духовного мира. Словно и действительно, как желал того Жуковский, вокруг него объединилось все, что было в России умного, доброго, светлого, свободолюбивого, тираноборческого. Все это пестовало в течение многих лет гений поэта, до тех пор, пока он не созрел окончательно, не развернулся в полную мощь и силу в тиши михайловского уединения. Поэт и это заточение сумел поворотить на пользу своего духовного развития. Книги доставлялись ему в Михайловское целыми телегами. И в работе над Борисом Годуновым настал момент, когда он смог сказать себе: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить». Это было в канун восстания на Сенатской площади. Пушкин вдохновлялся идеями будущих декабристов и сам вдохновлял их своей поэзией. По точному выражению Благова, он был первым литературным декабристом и, добавим, первым декабристом-изгнанником. У Александра I были основания преследовать поэта. Имея в виду тираноборческие стихи Пушкина конца 10-х, начала 20-х годов, Адам Мицкевич писал: «Безусловно, для того, чтобы отважиться написать нечто подобное в России, нужно больше смелости, нежели для того, чтобы поднять мятеж в Париже или Лондоне». Пушкин, можно сказать, рано переболел самым радикальным декабризмом и, может быть, раньше всех почувствовал его обреченность. После бурной, но краткой революционно-освободительной волны, охватившей Испанию, Португалию, Италию, Грецию, наступил период повсеместного торжества реакции – под игом Священного Союза. Царское правительство начало принимать карательные меры и против внутренней оппозиции. Жестоко подавлен бунт в Семеновском полку, затем в полку, входившем в дивизию Орлова, сам Орлов был снят с командования дивизией. Раевский, политический единомышленник и друг Пестеля и Пушкина, брошен в тюрьму. Тогда-то впервые и вырвались из-под пера Пушкина стихи